Правый фланг, лесная армия, составляла менее 25 тысяч воинов, точного числа Ремару не сообщили. Оставалось лишь надеяться, что потрепанное под Нерном войско выдержит натиск легиона и не станет действовать вопреки общему замыслу. В боевом отношении полубоги, бьорны, таурины, древни, друиды, все они были достаточно сильны, чтобы сдержать натиск врага. Жаль, о дисциплине и строе даже не подозревали. К тому же Ремар определил им место на правом фланге в расчете на то, что шанс удара с той стороны был меньшим, хоть это были лишь ожидания, не подкрепленные уверенностью. Стоило сказать еще и о небе, где парили синие и красные драконы, а еще почти 1000 грифонов с всадниками. Часть этой силы надлежало направить к источнику, когда будет получено послание от Илледана. В очередной раз Датримар задался вопросом о том, верно ли было создавать союз с лесной армией, учитывая возможное уничтожение ими источника, но вынужден был признать, что из двух зол выбрать стоило меньшее. Да, лесная армия, да еще и отказавшаяся подчиняться его командованию, была явной угрозой. Однако если бы эта армия не сражалась сейчас плечом к плечу с его воинами, а находилась бы невдалеке, наблюдая за ходом сражения, причин для тревоги стало бы на порядок больше. А еще Ремар не мог помешать им участвовать в сражении, его бы попросту не поняли, а значит, следовало руководствоваться древним принципом. Держи друзей близко к себе, а врагов еще ближе. Просто следует быть готовым к неожиданностям с их стороны и надеяться на то, что Илледан справится со своей задачей. Впрочем, не стоило юлить хотя бы перед собой, он знал, как использовать возможную катастрофу к своей пользе и совершенно не боялся такого исхода, возможно, даже ждал его. Последние лучи солнца погасли, и это означало, что Калдараим впервые в этой войне предстояло сражаться в благоприятное для них время суток, используя факт того, что демоны перешли к обороне. К слову, враг не спешил покидать развалины Зинасшари. Через заклинание возможно было разглядеть некоторых особей, но ни о каком накоплении сил для атаки говорить не приходилось. Очевидно, демоны посчитали необходимым пересидеть в обороне до прибытия Саргераса. Хорошая идея, но так как она была предсказуемой, Ремар был к ней готов, что подтвердил предвкушающей улыбкой. Армия азерцев наступала с юго-запада на городской квартал напрямую к источнику. Альтернативой было обойти город с юга и выйти непосредственно к источнику вечности, миновав тесные улицы города. Но у Ремара были причины не идти по такому пути. Одной из них было то, что демоны уже давно превратили, намеренно или нет, леса вокруг Зинасшири в труднопроходимые дебри. Множество поваленных деревьев и исполинов надежно перекрывало путь разумным, и даже эльфы бы не рискнули наступать по такой местности. Обходить же город по широкому кругу означало потерять время значительно большее, чем они могли себе позволить. К тому же не следовало забывать об осадной технике, имевшейся в распоряжении армии. Быстро пробить путь для катапульты требушетов в раскинувшемся буреломе было практически невозможно, разве что силы друидов могли с этим справиться, однако использовать их для такой работы было бы нерационально, к тому же не стоило исключать возможность засад со стороны противника, а потому лучше атаковать с юго-запада, использовав всю мощь дворфской и эльфийской артиллерии, тем более, что демоны на этом направлении любезно не стали восстанавливать разрушенную ими же стену, вернее почти не восстановили, следы работы последних ночей все же виднелись. Восхитительная беспечность, отчасти даже подозрительная, но вполне понятная, если вспомнить, что легиону всегда сопутствовал успех в завоевании миров. Местность, по которой продвигалось войско, была достаточно ровной, без перепада высот. Лес располагался на юге и севере от проложенного пути, но не подступал слишком близко к объединенной армии. Азерцам предстояло преодолеть еще 2 километра открытого пространства, после чего вступить на улицы Зинасшари, но этому препятствовали не только затаившиеся демоны, но и одна из башен, в настоящий момент защищавшая столицу от своих создателей. Было неизвестно, восстановили ли ее демоны. Однако разрушение этого объекта являлось приоритетной целью для осадных орудий и останавливало их от немедленной атаки только слишком большое расстояние до цели. Однако оказалось, что оно не было таким для противника. В один момент со стороны врага полетел сноп множества заклинаний, окрашенных всеми оттенками зеленого, и в тот же миг городская башня ожила. Так и началась битва за источник вечности. Над головой вспышками растеклись зеленые огни, словно брызги краски на стекле. Красивое зрелище, если не знать его опасности, ведь так выглядели заклинания, встретившие защитные чары, а следом яркой полосой ударил луч и прошил защиту, изжарив сразу нескольких эльфов, оказавшихся на его пути даже несмотря на то, что он оказался ослаблен. Ничего удивительного в этом не было, ведь башня, произведшая этот выстрел, являлась настоящим шедевром эльфийских артефакторов, обернувшимся сейчас против своих создателей, и оставалось радоваться тому, что враг не удосужился починить остальные защитные сооружения, а скорость выстрелов оказалась низкой, даже ниже установленной нормы. Следующий залп произошел лишь спустя минуту, полтора километра до позиции врага. Демоны по-прежнему огрызались лишь сгустками скверны, почти не наносившей вреда и ударами орудия башни. Никакого признака приближавшейся атаки не видно. Ремар отдал приказ остановиться, и, вместе с этим, к боевой готовности стали приводить осадную артиллерию. Особая надежда возлагалась на устройство дворфов, изделия эльфов им значительно уступали, но и они на таком расстоянии смогут достать до цели благодаря усилению рунами. Ремар стиснул зубы, глядя на очередной взрыв посреди войска, но никак не показал своих эмоций подчиненным. Нужно подождать еще 3 минуты до приведения в боевую готовность баллист. Гнетущее напряжение для Ремара внезапно завершилось яркой вспышкой заклинания, и он выкрикнул: «Щиты!», сам подав пример подчиненным, а в следующий миг со стороны башни ударил новый луч. Заряд был невероятно силен, командующему даже показалось, что демоны произвели свою модернизацию, но атаку удалось выдержать. Однако расслабляться он не стал и лишь усилил щиты, а еще минуту спустя залп повторился. Видимо, демоны нащупали место расположения командования и теперь стремились уничтожить его. «Ничего, твари, стреляйте по мне», — злорадно подумал Ремар, принимая на щит новый залп башни. «Тратьте без пользы время и силы». Башня успела выстрелить по командующему и его приближенным еще один раз, прежде чем катапульты ударили в цель, и первый же залп оказался удачным. Сразу 3 снаряда попали в башню, серьезно повредив ее. Даже не присматриваясь, командующий смог увидеть это. 3 из 35, это могло показаться слабым результатом, но на таком расстоянии, да по непристреленной цели. К тому же промахи в большинстве своем ударили по городу, разрушая в щебень уцелевшие ранее дома и уничтожая демонов. Остатки стены перед башней и вовсе прекратили свое существование. Интересно, что дворфы используют в качестве взрывчатого вещества, пронеслось в голове Ремара. Магии в снарядах почти не чувствовалось, но взрывались пущенные снаряды не в пример лучше эльфийских. Вопрос был праздным, а потому оказался отброшен в сторону. Выстрелить еще раз башня не успела. Причиной тому стало ее повреждение, а может, паника среди ее обслуги. Этого Ремар не знал, но атака задержалась, и предоставленное время дворфы не преминули использовать, сделав еще один залп, окончательно разбивая бывшую гордость Зина с Шири на куски. Ремар понадеялся, что ее осколки подарит демонам множество приятных мгновений. Меж тем и орудия колдреев открыли огонь. Эльфийские расчеты не пытались стрелять прицельно, на таком расстоянии это было для их орудий невозможно, лишь выбирали максимальную дальность, предполагая, что мимо такой цели, как город, не промахнуться. Результативность атак оценить было сложно, но Ремар не намеревался наступать до тех пор, пока в окраинах сохранятся места, где возможно было скрыться неприятелю. Боеприпасов заготовлено много, и демоны смогут это оценить. Да, он помнил о возможном открытии портала, но на случай такого развития событий уже был готов отряд под руководством Тирант. Именно Тирант. Остальные кандидатуры оказались неприемлемыми для договаривающихся сторон. И пока угрозы не было, Ремар намеревался двигаться постепенно, не считая возможным подвергать риску свои войска и саму победу в этой войне. Спустя полчаса бомбардировки атаки со стороны демонов почти прекратились, а предместье Зинас-Шири оказалось полностью разрушено. Оценив результат, Ремар подал приказ о продвижении вперед на 1 километр. Разум услужливо подсказал, что, так как армия наступала с юго-запада, им потребуется преодолеть еще 10 километров для того, чтобы подобраться к источнику. Столь мощную артиллерийскую подготовку на все время наступления они позволить себе не смогут, но то проблемы будущего. А Ремар от чего-то не сомневался, что постоянно использовать такую тактику все равно не сможет. Очень хотелось преодолеть это расстояние одним рывком, но нельзя, демоны не тот враг, которого можно недооценивать, а в условиях руин, когда невозможно будет сохранить порядок, и вовсе смертельно опасный. И потому оставалось идти размеренно, в постоянной готовности к неприятным сюрпризам. Новый залп из осадных орудий накрыл следующую область более 1 километра длиной, и Ремар отчетливо увидел нескольких разорванных в клочья тварей, ставших жертвами этой атаки. А еще окрестности Зинасшири в районе южных предместий озарились вспышкой. За секунду до этого в том районе взорвался снаряд из эльфийской баллисты, неведомым для расчета образом почти промахнувшийся по городу. И как бы забавной ни была эта ситуация, в следующий миг Ремар окатил холодный пот, ведь менее чем в километре от объединенной армии, там, где были лишь развалины, оказалась спрятана армия демонов. Бывший опальный аристократ умел быстро принимать решения, вот и сейчас его разум мгновенно отдал приказ к действию. Всем магам огонь по квадрату 5. Друиды, перекройте демонам путь к нам. Между тем легион решил использовать все ранее затаенные силы для атаки, поняв, что засада оказалась раскрыта раньше времени. Первым слово взял некий маг или группа магов. Творящий заклинание прятался в глубине города, и потому рассмотреть его было невозможно. Зато результат творимых чар оказался отлично виден. Яркое пламя взметнулось вверх, а затем под углом устремилось к цели, все более набирая скорость. Ответ колдораев был незамедлительным. Собственный магический сгусток пошел на перехват и ударил в ярко-зеленое пламя. Сбить или уничтожить заклинание врага не удалось, не хватило времени на создание чего-то действительно мощного. Однако демонический огонь изменил траекторию и рухнул около передних позиций дворфов. Несколько бородачей оказались охвачены пламенем, однако это стало малой ценой в сравнении с размером едва остановленной опасности. В то же самое время из разрушенных бомбардировкой развалин потянулись выжившие демоны. Очевидно, что они не ожидали столь мощного обстрела, и потому их продвижение было замедлено, да и сами они оказались изрядно потрепаны. Несмотря на хорошие укрытия, а иначе бы под бомбардировкой никому не удалось выжить, раненых и убитых тварей оказалось очень много, а те, кто выжил, вынуждены были отбрасывать в сторону обломки, тратя на это драгоценное в такой ситуации время. Еще более замедлило создание пылающего легиона то самое небесное пламя, что, упав рядом с дворфами, в то же время и перекрыло прямой путь для демонов, заставив их сталкиваться друг с другом в стремлении обойти огонь. Но и это не являлось завершением предпринятых противником действий. На открытое пространство выбежали орды низших созданий, та самая группа, что была обнаружена удачно пущенным снарядом, и бросились в атаку на правый фланг. Завершали общую картину гроздья проклятий, вновь ставшие бить из руин. Ремара эти два отряда нисколько не взволновали. Он отчетливо видел, что с обнаруженной опасностью вполне возможно справиться, не понеся значительных потерь, и потому обратился к поисковым заклинаниям, выискивая иную, еще невидимую им угрозу, оставив управление армией на своих заместителях. Почему командующий был столь уверен в существовании этой угрозы? Возможно, потому, что в ином случае победа над врагом оказалась бы слишком легкой, а Ремар не намерен был недооценивать своего врага. В этот момент свое слово сказали осадные орудия дворфов и эльфов, ударившие по проснувшимся руинам, заставив вражеских магов забыть о нападении, озаботившись собственной защитой, которая, к слову, по искусности уступала эльфийской, что, возможно, было связано с привычкой демонов вести агрессивную, наступательную войну, из-за чего противнику удалось остановить только часть снарядов, а остальные взорвались, кроша здания и тела демонов. В то время маги, жрицы, лучники и друиды атаковали рвавшуюся вперед толпу демонов из засадного отряда, обрушив на них всю мощь дарованных им сил. Остановить не смогли, слишком малое расстояние разделяло две армии, однако от их атак в рядах противника появились настоящие просеки из мертвых тел. Оставшиеся демоны сумели добраться до первых рядов армии, прорубившись через заросли, созданные друидами, но на этом наступательный потенциал противника оказался исчерпан, а когда их встретили молоты и мечи гномов, орда тварей и вовсе остановилась, не в силах двигаться дальше. Однако к этому моменту у армии азерцев обнаружились и иные проблемы. Уже спустя 10 секунд, после переданного Датримаром приказа, от объединенной армии в стороны разлетелись потоки ветра, которые мгновенно смогли показать спрятанных под иллюзией демонов, двигавшихся со стороны северного леса. Обнаруженные враги мгновенно отбросили маскировку и бросились вперед, спеша преодолеть оставшееся расстояние, а Ремар вынужден был выделять силы для защиты еще и от этой угрозы. Перенести удар магов на север, квадрат 3. Обнаруженный враг только начал набирать скорость для удара, когда на него обрушилась мощь магии колдораев, а дорогу преградила сила природы. Изначально демоны планировали атаковать тыл своих противников, но обнаруженные прежде намеченного времени, они оказались напротив фланга лесной армии и именно в отношении его пошли в атаку. Их встретили жрицы и луны, но спрятавшихся в засаде тварей были тысячи, более 10 тысяч, если быть точным. А потому служительницы богини смогли лишь задержать твари, чего оказалось вполне достаточно, ведь при всей опасности нападения сил демонов оказалось не так и много. С высоты полета союзная армия оказалась окружена с трех сторон, но силы, что обратились против нее, оказались меньшими, чем те, что были у азерцев. Ситуация могла показаться критической, но лишь если смотреть невнимательно. Да, Тримара в рассеянности никто не мог упрекнуть, и потому он ожидал настоящую угрозу. Ведь все эти толпы низших оказались достаточно легко остановлены заградительным огнем драконов и магов или несокрушимой стеной дворфов. Настоящая атака должна была последовать в этот самый момент, пока еще не иссяк порыв сражаться у демонов, пока маги и друиды заняты сдерживанием толпы низших. Проверить воздух. Отдал приказ Ремар и сам запустил плетение вверх. Однако не ему одному пришла в голову эта мысль. Эльф еще не успел озвучить свой приказ, как от большого красного дракона, Алекстразы, вверх ударило заклинание, яркой огненной кометой вознесшейся в небеса. Командующий вглядывался в полет этой кометы и постепенно сверялся с мыслью о том, что угрозу следовало ждать с другой стороны, но, когда заклинание почти достигло высшей точки, оно, наконец, взорвалось волной энергии, мгновенно сбросив скрывающие чары с неба. Иримар в тот же момент увидел сотни инферналов, со все большей скоростью падавших вниз. «Небо! Всем, кто свободен, отбросьте их в стороны!» — крикнул Иримар, сам подавая пример. Инферналы были демонами, имевшими иммунитет к магии, хотя вернее будет сказать высокую сопротивляемость. Помимо прочего, они могли похвастаться и хорошей физической защитой. Насчет последнего достаточно было сказать, что выглядевшие как объятые зеленым пламенем камни легко переживали падение с громадной высоты. Уничтожать их в воздухе было попросту нерационально, слишком много потребовалось бы сил, и потому Ремар собрал всю мощь чар в простом порыве ветра, которым и ударил в ближайшие к земле десяток камней. Траектория инферналов изменилась, и командующему оставалось лишь злорадно усмехнуться. Всех тех демонов, что напирали на ряды азерцев, в ближайшее время ждал подарок с неба, и вряд ли они будут ему рады. Остальные маги и даже друиды также знали, что делать, и вовремя обнаруженные демоны избороздили кратерами поле вокруг союзной армии, своим появлением уничтожив тысячи собратьев. Хотя надо отдать должное, самыми эффективными в отражении этой атаки показали себя драконы, что магией разбрасывали десятки инферналов, оставляя колдора им разбираться лишь с немногими ускользнувшими. Таким образом, удар, что предназначен был сокрушить объединенную армию, стал роковым для самих демонов. Ко всему прочему, некоторые из инферналов, едва очнувшись от приземления, бросились крушить всех, кто был рядом, то есть своих же товарищей, отчего атака легиона окончательно захлебнулась. Заключительным аккордом стал удар, нанесенный драконами, который многие демоны выдержать не смогли и бросились в бегство. Удивительно, но даже у подобных тварей порой срабатывал страх за свою жизнь. Требовалось развить успех и отдать приказ о преследовании бежавшего врага, однако сделать это Ремар не успел, так как его нагрудный карман потеплел, и это могло означать лишь одно – портал для Саргироса готов был открыться. Эта ночь была как никогда тревожна. Мир словно застыл в ожидании, готовился принять свою судьбу или наоборот, разминуться с ней. А может, не сам мир, а я оказался на распутье, перед тяжелым выбором, позволить уничтожить источник или помешать этому. Решение уже принято, но все же, пожалуй, стоит отбросить эти мысли из головы и заняться насущными проблемами. Если обобщить их, в будущем сражении мне необходимо не просто закрыть портал, но и остановить Малфуриона от уничтожения источника. В воспоминаниях совершенно четко было видно, что именно он был причиной катаклизма, с помощью артефакта вызвав необратимую реакцию. Был ли этот артефакт у Малфуриона сейчас? Я ведь изменил историю, может быть, изменилось и это событие, а если нет, то не стоит ли забрать устройство, способное вызвать величайший катаклизм в истории Азерота? Хотя подобные мысли вызваны лишь раздражением. Невозможно так поступить. Малфурион не просто мой брат, он предводитель друидов, и любая ссора с ним может вызвать раскол за несколько минут до решающей схватки. Полагаю, такой исход изрядно порадует демонов. Однако это означает, что нужно терпеливо ждать и действовать, когда наступит подходящий момент, при этом не упустив его, или стоит просто поговорить. Странно, но эта простая мысль только сейчас пришла мне в голову, однако желания исполнить ее все равно не возникло. Возможно, потому, что мы с братом за последние месяцы стали не просто чужими друг другу эльфами, мы стали почти врагами. Более всего хотелось как следует разбить его лицо, стереть ту презрительную усмешку, что представлялось мне всякий раз, когда мы разговаривали, заставить его ответить на один простой вопрос, за что он так относится ко мне. Отличное настроение для задушевной беседы, ничего не скажешь. Я постарался успокоиться, для чего прекрасно подходило наблюдение за противником, тем более, что именно это было сейчас моей задачей. В настоящий момент наш отряд, состоящий из 300 отборных воинов, затаился рядом с источником, на расстоянии 500 метров. Это было действительно близко, учитывая то, что демоны в этот раз озаботились своей безопасностью и установили настоящую сеть ловушек, разрядить которые без моего участия почти наверняка бы не удалось. Все же магическое зрение, вместе со знаниями о демонических рунах и их применении, дает очень большие возможности. Однако ближе чем на 500 метров подойти было невозможно. Просто не существовало укрытий, а сами демоны высматривали любую угрозу благополучию будущего ритуала. Со своего места я мог увидеть вспышки магии, напитывавшие руны, суету демонов и приближенных Асшары, мощную ауру, которая должна была принадлежать самой королеве, и также ауру еще одного знакомого, Тихондрия. Эти двое были сильнее меня, а значит и превосходили остальных членов отряда, что не внушало оптимизма. А между тем их сопровождали несколько десятков, скорее даже сотен демонов и эльфов, что еще больше ставило под сомнение успех атаки. Конечно, по плану Римара в нужный момент нам будет отправлено воздушное прикрытие, однако планы часто рушатся из-за мелких деталей, недавно я мог в этом убедиться. Моей задачей было разведать местность на предмет ловушек, оценить силы врага, разработать предложение об атаке, после чего доложить о результатах тирант. Увы, озарения в голову не приходили. Какая может быть хитрая атака, если от нас до противника на расстоянии полукилометра голая, лишенная даже кустов местность? Я мог повторить трюк с заплывом через источник, однако и эта идея не выдерживала критики. Просто потому, что оказаться в одиночку против пары сотен сильных магов даже на секунду – верная смерть. А значит, надо идти в составе всего отряда. Также раздражало решение ударить в момент начала ритуала. Медлить совершенно не хотелось, пусть я и понимал, что причины на это были. Достаточно сказать, что если демоны смогут выделить часть армии на наше уничтожение, это обернется неминуемым поражением, а значит, до того, как Римар свяжет основные силы легиона боем, атаковать было нельзя. Но как же медленно тянулись мгновения. Стоило признать, терпение за все эти годы так и не стало моей добродетелью. Взгляд очередной раз прошел по рядам врагов и споткнулся на одной из фигур, Миранна. Я узнал ее, в этом не было сомнений. Беспокойство и радость соединились вместе. С одной стороны, я был рад тому, что знаю, где она, с другой, еще больше обрадовался бы, если б девушка присоединилась к Римару. Все же будущая схватка обещала быть жаркой, а для Миранны вдвойне опасной, ведь ее могли убить как враги, так и союзники. При мысли об этом я покинул позицию и неторопливо, скрываясь среди чахлой растительности, направился к командованию. Илридан, узнал еще что-то? Тирант была как всегда приветлива, что еще больше злило Малфуриона. Я почти физически чувствовал волны недовольства, которые старался игнорировать. У меня не получалось, стоило это признать честно. Новых ловушек не выявил, обстановка за время моего наблюдения не изменилась, сердце от чего-то колотилось как бешеное, так что я продолжил после заминки. Однако среди приближенных Асшары была замечена наш шпион. Она рисковала жизнью, добывая необходимые сведения, и нельзя допустить, чтобы ее убили свои же собратья. Спокойствие окончательно дало трещину, и очень хорошо, что никто не стал задавать вопросов о причинах такого поведения. Как нам ее узнать? Тирант восприняла информацию очень серьезно, за что я был ей благодарен. Она находится с краю, на дальней от нас стороне, видимо намеренно оказавшись в месте, где малая вероятность атаки. В бою будет применять энергетический хлыст. Больше я ничего не знаю. Я сообщу об этом жрицам. Малфурион, ты передашь друидам? К моему удивлению, брат не стал спорить и послушно отправился оповещать подчиненных. Я же в свою очередь передал информацию своему заместителю, после чего стал ждать. Чего? Правильнее спросить кого, ведь Малфурион должен был вернуться, и именно сейчас самое подходящее время для того, чтобы поговорить. Что ты хочешь? Едва завидев мою фигуру, брат сделал правильные выводы и отреагировал столь же привычно. Раздражение вспыхнуло с новой силой, но я его подавил. Как ты намерен закрыть портал? Наверное, стоило подойти к этому вопросу издалека, но сейчас у меня не было ни малейшего желания разговаривать долго. Тебя это не касается. Отрезал брат и попытался пройти мимо. Касается. Я схватил Малфуриона за руку, удержав на месте, и тихо прорычал в лицо: если твои действия навредят нашему народу, это ты и подобные тебе несут угрозу. Из-за вас в Азерот пришли эти твари, а потому заткнись и перестань бросаться абсурдными обвинениями. Малфурион вырвал руку и направился прочь, раздраженный и злой, оставив меня со своими мыслями. Хорошо ведь поговорили, не правда ли? Если и удалось чего-то добиться, то лишь большей уверенности брата в правильности своих действий. Может быть, стоило правильнее подбирать слова? Да пошел он к демонам на корм, идиот. У тех, кто видел этот разговор, была отличная возможность убедиться, что при всех различиях, двое близнецов были во многом похожи, по крайней мере оба они после разговора испытывали одни и те же чувства: досаду, злость, боль по ушедшему, а еще желание кого-нибудь убить. Я вернул себе спокойствие лишь спустя некоторое время. Злость колотилась во мне так, что хотелось рвать и метать, а при условии необходимости таиться от демонов, о чем едва не забыл во время ругани с братом, это вылилось в долгое и молчаливое рассматривание приготовления к ритуалу. Впрочем, уже вскоре тишина, нас окружавшая, сменилась шумом битвы. Взрыв заклинаний, вопли раненых и скрежет железа пусть и происходили на другом краю города, но долетали даже до нас, что прекрасно говорило о масштабе сражения. Начало битвы задело и тех, кто собрался у источника. Большая суета и использование магии ясно ощущалось, а это в свою очередь приближало открытие портала. «Нам необходимо нападать», – прошептал я, пусть и хотелось кричать. «Сейчас еще рано, битва лишь началась», – ответила тирант, тревожно глядя на Малфуриона. Его едва ли не колотило от моего присутствия. «Нам не следует тянуть до открытия портала. Если задержимся, наша атака ни к чему не приведет». Малфурион говорит, что в самом крайнем случае сможет закрыть портал. «Ты и сам упоминал, что также обладаешь такой возможностью, а потому мы не должны рисковать». Ремар еще не подал сигнал об участии всех сил демонов в сражении. «Мы не можем идти в такой ситуации на риск», — тирант говорила мягко и увещевательно, стараясь успокоить и придать уверенности. Жаль, что ей это не удавалось, ведь о настоящей причине беспокойства рассказать я не мог. Так и оказалось, что минута за минутой проходили, во мне все больше закипало раздражение, но отряд не двигался с места. Я молчал, не пытаясь больше переубедить товарищей и угрюмо вглядываясь вдаль. Молчал, когда к шуму взрывов и далекие крики стали громче. Молчал, когда пламя, извергаемое драконами, стало видно даже нам. Однако одно событие прервало тишину, и этим событием стали ровно засветившиеся руны на месте создания портала. «Тирант, они готовы активировать портал, и пусть мы уверены в том, что сможем его закрыть, разве стоит идти на такой риск?» Девушка задумалась, глядя на всполохи магии в отдалении, но повисшая тишина длилась недолго, так как в разговор вступил Малфурион. «Мы должны придерживаться плана», — припечатал друид. «Нападать сейчас слишком опасно, таким образом, ставится под угрозу судьба мира. И мне интересно, в чем причина такой поспешности? Может быть, у Иллидана есть мотивы, о которых мы не знаем?» Я готов был взорваться здесь и сейчас, но зарождавшийся спор пресекла тирант. «Малфурион, Иллидан прав. Мы не знаем, возможно ли будет закрыть портал, удастся ли это. К тому же нам все равно потребуется атаковать сразу, как только демоны откроют врата. Лучше будет начать сейчас, возможно, наши враги потратят время и силы на то, чтобы завершить ритуал, вместо того, чтобы сражаться с нами». Увидев, что мой брат желает что-то возразить, жрица закончила, пристально глядя возлюбленному в глаза. «Малфурион, командую здесь я, и это мое решение». Спустя мгновение ее тон смягчился, и она добавила: «Сейчас не время спорить, прошу». Кивнув, брат, не сказав больше ни слова, развернулся и ушел, оставив после себя звенящую тишину. «Мне тоже пора идти, удачи тебе, тирант», — проговорил я, и направился к подчиненным. Помимо всего прочего, следовало передать сигнал Римару. Он должен был знать, что вероятность катастрофы стала больше, и провести нужные приготовления. Минуту спустя в едином порыве отряд бросился в атаку. 3 сотни теней выметнулись из зарослей и на всей доступной скорости устремились к цели, если бы только она не была столь велика. Казалось бы, 5 сотен метров, разве это много? Магия давала возможность преодолеть это расстояние менее чем за полминуты. Вот только что значит такое время под прицелом сотен магов противника. Демоны отреагировали почти сразу. Они ожидали атаки и потому мгновенно стали сплетать чары. Нам же оставалось лишь на ходу устроить защиту, надеясь пережить следующую атаку. И она последовала мгновением позже в виде широкой волны враждебной магии, в которой смешались удары стихии и зловещие проклятия, за секунды высушивающие своих жертв. Я всего этого не видел, все свои силы вложив в скорость. Членам моего отряда требовалось полминуты, чтобы преодолеть расстояние до противника. Мне оказалось достаточно нескольких секунд, и последние метры я преодолел рывком, рассекая все на своем пути, а затем бой для меня раскрасился чередой ярких вспышек. Не было времени думать, лишь реагировать на угрозы и держаться выбранного направления, места создания портала. Зрение показывало, что он все еще не активирован, и все силы Асшары направлены на то, чтобы завершить плетение. Если атаковать ее сейчас, возможно было не просто прервать чары, были все шансы убить королеву, устранить самого сильного противника. Вот только на моем пути оказалось препятствие, которое мне обойти было невозможно. Яркая аура демона атаковала сбоку, но неожиданной не стала. Уклонившись, я сам перешел в атаку, но мои клинки не смогли перерезать когти на Тризима. Рывок назад, и магия опаляет мне плечо, а Тихондрий уже рвется вперед. Сильный, слишком сильный демон. Даже Дейрон не был столь опасным противником, как этот, и сейчас, шаг за шагом, Натризим продавливал мою оборону, пуская в ход все, чем владел: ментальные удары, чары, свои когти. Пространство вокруг нас пылало от магии, сотни лучших чародеев сражались на узкой полоске земли, один за другим умирая, и я чувствовал, что и ко мне приближается смерть. Слишком сильным оказался враг, сильнее, чем казался прежде. Я надеялся, что хотя бы на земле смогу ему противостоять, однако ошибся. Ибо сейчас, когда я оказался отрезан от своего отряда и оказался лицом к лицу с Тихондрием, его превосходство стало очевидным. Первым шагом к пропасти стала рана на левой руке. 3 острых когтя исполосовали предплечье, и силы начали стремительно убывать. Затем рана в груди. Как же глупо умереть за шаг до первой из поставленных целей. Хотя вру, не думаю я о смерти, а верю в то, что сейчас случится нечто, что принесет спасение. Вот только его все нет. Рывком ухожу назад, спасаясь от неминуемой смерти, и чувствую, как мое тело ведет из-за потери крови. Вечность. Неужели это все же конец, или новый рывок, что я проделал, прорезав себе путь клинками, а затем магия иссякает и лишь инерция несет тело дальше. Волна зеленого пламени летит мне вдогонку, но безнадежно опаздывает, ибо к тому моменту я уже скрываюсь в водах озера. Мой маневр принес успех, подарив так необходимые мгновения отдыха и излечения от полученных ран. Я мог провести здесь всего 2 минуты, не больше, ведь под рукой нет устройства дворфов, да и надолго выходить из сражения не стоит, ведь лишенный противника, Тихондрий выплеснет свою ярость на других. Скрываться не было смысла, сражавшимся было попросту не до меня, а потому я высунул голову из воды и поплыл к берегу, к тому самому месту, где производил ритуал Асшара. Собственно, именно так, в воде источника, мне и открылся вид на завершающее плетение ритуала. Всего в 20 метров от меня вспыхнули громадные врата, что распахнулись на 10 метров в ширину и почти 30 в высоту. Они представляли энергетический каркас, подвешенный в воздухе, пространство внутри которого утопало во мраке, или вернее сказать, в пустоте. Но даже на этом темном фоне невероятно четко была видна темная фигура, объятая пламенем, излучающая невероятную силу. Она медленно увеличивалась в размерах, и с каждым ее шагом ощущение запертой в ограниченный объем мощи нарастало. Зрелище это было столь завораживающим, что на краткий миг все сражения затихло, а лица обратились в сторону портала. Саргерас войдет в этот мир, и никто его уже не остановит. Экзальтированно прокричала Асшара, и ее слова услышали все присутствующие. Разве что я нырнул под воду и, что есть силы, погреб к берегу, а потому и не расслышал и половины ее слов. Этот момент настал, портал все же был активирован, а значит, пришла моя очередь закрыть его и не дать это сделать брату. И удача благоволила мне. Спустя несколько секунд, когда я выбрался на берег, Асшара уже сражалась, показывая все свое мастерство, совершенно не обращая внимания на источник за своей спиной. Волны энергии били от нее во все стороны и притом закручивались вокруг, не давая и шанса врагам приблизиться на расстояние удара. На десяток метров вокруг нее не осталось ни врагов, ни союзников. Вот только она отступила слишком далеко от врат, и теперь я мог прервать их действия. Взгляд зацепился за сотни фигур в небе, видимо, Ремар направил подмогу, как раз вовремя, ведь имевшихся сил было явно недостаточно для победы. А затем зрение выловило еще одну фигуру, стремительно приближавшуюся к порталу с ярко пылавшим в магическом зрении артефактом. Рука эльфа была выставлена вперед и сжимала наполненный магией посох, чье навершие смотрело точно в цель. Вот он делает еще один шаг, пальцы со всей силы сжимают рукоять, а губы складываются в тонкую линию. А затем клинок ударяет по артефакту, отбрасывая его в сторону. «Нет, Малфурион, на этот раз ты не уничтожишь источник», — срывающимся от ярости голосом прокричал я в лицо брата. Примечание к части. Асшара ХТТП Имглин Крушов и маги ПХП ИД 97 БФ 6 А3 Ф 3 БАБ 26691 на 661 С 2 Ф 094 Д 4 ФЕП. Глава 8. Что ты делаешь, Иллидан? Малфурион от потрясения оправился очень быстро и теперь застыл в напряжении, готовый к схватке. Мешаю тебе взорвать источник. Я сам закрою порталы, если... Но договорить не удалось. Волна магии окатила пространство на десятки метров вокруг, но что-то было странное в ней, необычное. Это не было атакой, но и не являлось благословением. Энергия не влияла ни на что в моем теле или теле находившихся рядом существ и, тем не менее, имела предназначение. И это пугало больше всего на свете. Неизвестность, что несли в себе эти чары. От этих размышлений я оказался отвлечен Ридаром, оказавшимся в десятке шагов от меня и именно в этот момент решившим выпустить свое заклинание. Перекатом по земле пропускаю заклинание над собой, а затем рывком сближаюсь с противником, ударяя по нему клинками. Щиты чернокнижника не сумели остановить наполненную энергией глефу, и голова оказалась отделена от тела, и в тот же момент зеленоватое свечение на его пальцах погасло, так и не сумев сформироваться в заклинание. Еще один враг оказался убит. Однако в следующий момент сердце пропустило удар, ведь я увидел жезл, скапливавший энергию для удара, и брата, замершего в нескольких шагах от него. И прежде чем мне удалось что-то сделать, сияние артефакта обернулось пронзительной вспышкой и нитью энергии, протянувшейся к источнику. Долгую секунду ничего не происходило, позволяя существовать глупой надежде, что история не обернется катастрофой, а затем воды Черного озера дрогнули, закружились в постепенно набирающем силу водовороте, а волны магии стали захватывать области все дальше от берега. Одновременно с этим невообразимо мощная волна силы ударила в душу дракона, и самый могущественный артефакт этого мира стал словно бы пробкой, вставшей на пути чудовищного давления. Прошло всего несколько мгновений, как кристалл покрылся мелкой сетью трещин, а затем взорвался, освобождая дорогу для энергии источника. И она стремительно ударила в образовавшийся проход, колеблющийся в воздухе портал, в котором был виден объятый пламенем силуэт падшего титана. Саргерас был величайшим, могущественнейшим существом во Вселенной, однако даже ему оказалось не под силу противостоять такому удару. Его тело оказалось разорвано на части, а душа отброшена в пространство, что были неведомы никому из живущих. Жаль только, что смерть он так и не познал. Впрочем, этой картины я уже не видел, так как хорошо понимал, что последует за гибелью источника, а главное знал, как мало времени осталось для того, чтобы убраться подальше от этого места. Но для начала следовало найти Миранну. В круговерте боя ее фигура оказалась потеряна мной почти сразу, и сейчас оставалось совсем немного времени на поиски. Толпа сражавшихся значительно сократилась, раненые и убитые устилали поле перед набиравшим силу водоворотом, но ни в одном из них я не узнавал девушку, и с каждой секундой все более приходил в отчаяние. Ведь Миранна уже могла быть мертва, а может быть именно сейчас страдала от ран, не имея возможности обратиться за помощью. И каждая следующая секунда все более убивала надежду ее найти. Да где же она? Серое, затянутое тучами небо. Миранна смотрела на него и не могла справиться с захлестывающими эмоциями. Казалось бы, она должна была радоваться окончанию служения. 3 долгих месяца прошли, и эта ночь станет последней для нее, как шпиона. И радость действительно была, однако намного сильнее ее снедало беспокойство, с самого заката не покидавшее сердце, а тучи, скрывавшие свет звезд, прекрасно отражали настроение девушки. Еще одним чувством была злость на тех тварей, что стояли всего в нескольких шагах от нее, как на демонов, так и на подчиненных эльфов. Миранна понимала, что и сама могла оказаться на их месте, если бы не помощь Иллидана, но необходимость в разговорах с ними славить легион и сокрушаться по поводу поражения от проклятых бунтовщиков заставляла забыть о подобных оправданиях. Правда, все эти эмоции не отображались ни на лице, ни за пределами ментальных щитов. Полученное воспитание и общение с аристократами позволяли делать это без особого напряжения. Вот и сейчас она стояла с отрешенным видом и смотрела в небо, ожидая, когда же начнется сражение, когда будет не до волнения и ее путь к победе завершится. Миранна даже была готова умереть в этом бою, и только не хотела, чтобы ее смерть оказалась напрасной. К тому же она сама приняла решение, у нее был выбор, вполне могла сбежать. В поднявшейся суматохе скорого боя никто бы не хватился. Однако здесь, в этом месте, ее магия могла принести много больше, чем где-то еще, и как минимум первый удар станет смертельным для тех, кто окажется рядом. Из состояния мрачной созерцательности Миранну вывел вид накатывавшей лавины воинов, и девушка поняла, что момент настал. Стоявшие рядом маги стали один за другим посылать в ее собратьев магические заряды. Она и сама направила сгусток пламени поверх голов атаковавших, а затем начала сплетать чары, бывшие вершиной ее мастерства. Одно из семейных наследий, разработанное прадедом, но так и не доведенное им до завершенной формы. В свое время и дед, и отец приложили руку к исправлению недостатков плетения, но Миранна могла не без гордости заявить, что именно ей удалось завершить работу стольких поколений. Целых 30 секунд на творение чар. Невероятно много. Хотя девушку извиняло то, что вложено в плетение оказалось 2/3 ее магического резерва, и вот заклинание оказалось готово и сформировалось напротив нее. Место изначально было выбрано с краю, никого позади не было, зато имелись товарищи, неосторожно повернувшиеся спиной к ней. Миранна позволила себе улыбку, прорвавшую каменную маску, а затем выпустила на свободу плетение, и крещеяся облако поднялось над ее головой и замерло там на долгую секунду, чтобы затем выстрелить сотни лучей в спины приближенным Асшары, и сделать это еще раз и еще. Миранна лишь краем глаза следила за последствиями своей атаки, но не могла не заметить, как больше 30 магов и чернокнижников упало замертво уже после первого разряда заклинания. Сама она бросилась прочь от места сотворенных чар, понимая, что может стать целью для оставшихся в живых врагов. На бегу Миранна создавала кнут и успела как раз вовремя, для того, чтобы встретить им решившего атаковать чернокнижника. Сгусток зеленого пламени ударил в сторону Миранны, но оказался сбит плетью. Сам кнут тут же метнулся к противнику и ударил сбоку в щит, что опоясал Ридара, а затем привычным приемом обмотался вокруг защиты, поставляя энергию владелице. Это было весьма кстати, ведь ее силы были почти исчерпаны. Однако этот чернокнижник не пожелал быть беспомощной жертвой. Поддерживая щиты, он начал одновременно плести новое заклинание, не сбившись даже от зарядов энергии, пробегавших по кнуту. Спустя 10 секунд, которые дали Миранне значительно восполнить свои силы, защита Ридара раздалась вширь, а сам он словно пробка из шампанского взмыл вверх. Вот только враг недооценил проворство Миранны, которая успела догнать своего врага плетью и, обвив его ногу, дернуть вниз. Упал чернокнижник уже без одной конечности, а затем и вовсе лишился головы. Чувство опасности заставило рывком уйти в сторону, хлестнув в сторону угрозы. Короткий вскрик сообщил о том, что удар не прошел мимо, а Миранна уже схватилась с новым противником, а вернее двумя. Два гвардейца Асшары, некогда охранявшие дворец. В Дайроны всегда отбирали опытных и умелых воинов, пусть и не аристократов, а потому это были по-настоящему опасные враги. Взмах плетью был встречен выросшими из земли шипами, притом один из противников сразу бросился в атаку. Миранна рывком переместилась назад, метя концом кнута по спине Дайрона, но он успел упасть на землю, пропустив оружие над собой. Девушка вновь метнула кнут вперед, но на этот раз враг магии подбросил себя вверх. У него просто не оставалось иных путей, все остальные оказались перекрыты. И в воздухе его и настигла атака ледяными стрелами. Не менее 10 игл пробили тело стража, но большая часть оказалась отведена в сторону ударом ветра. Это оказал помощь собрату второй Дайрон, однако она несколько запоздала. Взмах кнута, но противник уклоняется, еще один удар, а затем во врага вновь летят ледяные стрелы. Остановить их противник смог, а вот уклониться в тот же момент от кнута уже нет. И пусть Дайрона спасла выставленная магическая защита, она позволяла лишь выгадать несколько секунд, еще немного давления и он будет повержен. Жаль только эта победа подарит целительнице только краткую передышку, ведь вокруг нее все так же кипит бой. Стена огня ударила сбоку и Миранна едва успела упасть на землю. Тем не менее жар опалил спину, почти мгновенно прожигая прекрасный доспех, подарок отца. Не будь его, смерть стала бы неминуемой, однако думать об этом было некогда. Миг, девушка рывком уходит в сторону, не вставая с земли и как оказалось вовремя. Новый поток пламени опалил то самое место, где она прежде находилась, а Миранна наконец смогла рассмотреть своего врага, недобитого прежде Дайрона. Какая глупость с ее стороны. От обиды, смешанной с болью от ожога, у девушки дрожали руки, но это не помешало пустить в сторону врага ледяные стрелы. Постоянное применение этого заклинания было связано с тем, что еще ни одно другое из боевых не было ей отработано до такой степени, как это. От атаки Дайрон увернулся, но именно в этот момент кнут, что по-прежнему был зажат в руке, смог проломить защиту второго противника, и Миранна вновь пустила его в дело. Раненый продержался недолго, уже на третьей секунде он не успел до конца увернуться и получил заряд игл в бок и грудь. Удар кнута после этого можно было считать милосердием. Остановившись, Миранна позволила себе оглядеть поле боя, попутно применяя на себя исцеляющее плетение. Вот они были отработаны ей до автоматизма тысячами и даже десятками тысяч повторений и потому даже не требовали участия сознания. Бой был в самом разгаре, и при этом враги и союзники смешались в абсолютном беспорядке, где невозможно было выделить никакого единого центра. Лишь изредка можно было выделить единые отряды, которые, действуя совместно, пытались выжить в образовавшемся хаосе. Одним из таких отрядов оказались друиды, но едва только Миранна приготовилась сбежать от ненужной схватки, как они просто пробежали мимо, удостоив ее лишь мимолетного взгляда. Узнали? Меж тем ей следовало продолжить бой, но едва девушка сделала шаг к новому противнику, пространство потряс всплеск магии, а местом этого всплеска стал развернувшийся портал, и темная фигура в его глубине, постепенно приближавшаяся, наводила страх даже на столь большом расстоянии. Очнулась Миранна в момент, когда ее атаковал какой-то страж скверны, неизвестно как сумевший выжить в происходившей круговерти боя. Он оказался мгновенно разрезан на две части, так и не успев приблизиться на расстояние удара. Однако когда Миранна оглянулась в поисках нового противника, она в ужасе застыла на месте, ведь по направлению к ней шел Натризим, не спускавший с нее заполненного пламенем взгляда. Так вот, кто был шпионом все это время? А я подозревал Ксамия. Впрочем, это уже не важно, победа в наших руках, а ты умрешь здесь и сейчас. Однако Натризим ошибся, и это стало очевидно всего спустя несколько мгновений после прозвучавшей реплики. Странная, хаотичная волна магии пронеслась по полю боя, и словно камень, упавший в воду, она пробудила дремавший источник, заставила вспыхнуть энергию в нем. Миранна не понимала, что значило это буйство, однако в тот момент это было для нее неважным, ведь Тихондрий, еще совсем недавно спокойный и уверенный, от произошедшего пришел в неистовство и обрушил свою ярость на ближайшего разумного, каким оказалась девушка. Мощь ментального удара обрушилась на разум Миранны, а затем в девушку устремилась волна зеленого пламени. Ментальные щиты и мгновенно примененный рывок спасли ей жизнь, но Натризим не думал останавливаться. Мерцающий кнут он попросту перерубил когтями, после чего на всей скорости устремился к своей жертве. Ледяные иглы разбились о броню монстра, и лишь в последний момент Миранне удалось ускользнуть из-под удара. Однако она была обречена, ведь никакого оружия против столь сильного демона не имела. И когда инерция рывка завершилась, рядом с ней уже стоял Тихондрий, целя когтями в грудь. Новый рывок безнадежно опоздал. Остановившись после перемещения, Миранна не смогла удержаться на ногах и упала на землю, что была обогрена как чужой, так теперь и ее кровью. Грудь разрывала болью, и девушка, как хороший целитель, понимала, если в ближайшую минуту не оказать помощь, спасения не будет. Вот только о каком лечении может идти речь, если враг не собирается давать ей шанса выжить. Сознание потянулось в спасительное небытие, сбегая от пронзившей тело боли. Разум на миг отметил, что над ней встал Тихондрий, отведя руку для последнего удара, но Миранне осталось лишь безучастно смотреть, ведь сделать хоть что-то более не было сил. «Отец Иллидан, прощайте». Воспоминание возникло внезапно и яркой вспышкой озарило сознание и придав сил. Призвав ветер, она ударила по надвигавшейся фигуре, одновременно отбрасывая свое тело в сторону. Почти успела, и когти, что должны были пронзить грудь, распороли левый бок. Однако Миранна в неистовой ярости, которой никогда прежде не ощущала, подалась вперед и ударила выхваченным кинжалом в глаз монстра. Натризим оказался слишком ошеломлен, чтобы увернуться, и лезвие, ударив в правый глаз, пронзило мозг твари, погрузившись по рукоять. Жаль только этого было недостаточно для смерти столь могущественного существа, и уже спустя мгновение Тихондрий в безумной ярости взревев замахнулся для нового удара. Однако завершить его он не успел. Нечто отвлекло Натризима, заставило его остановить удар, а затем и податься в сторону, чтобы в следующий миг оказаться сметенным яростным вихрем. «Я не сдалась, боролась до конца, как говорил мне ты, Иллидан», это были последние мысли Миранны, прежде чем ее сознание померкло. Абсолютная, неконтролируемая ярость и рев, что рвался из глотки, вот что запомнилось в момент, когда я увидел Миранну и добивавшего ее Тихондрия, а в следующий миг я уже нанес удар глифой в спину демона. Как удалось преодолеть почти полсотни метров разделявшего нас пространства, не знаю, да и какая разница. Важным было то, что Натризим успел подставить крыло, а потому удар всего лишь распорол ему бок и откинул в сторону. Новый рывок к нему не достиг цели, демон сместился, а затем, бросив взгляд в направление источника, и вовсе ушел телепортом. В свою очередь меня это событие привело в чувство и заставило кинуться назад к Миранне. Девушка лежала на красной от крови траве, в окружении тел погибших. Ее доспехи были изодраны, и из прорезей быстрым потоком бежала кровь, но на губах по-прежнему была улыбка, мягкая, с какой она всегда меня встречала. В отчаянии сжав зубы почти до хруста, я вынужден был отказаться от лечения девушки, и причина тому была проста – время, отпущенное для спасения, истекало. Все быстрее закручивался водоворот в источнике, все дальше волны магии распространялись от центра набиравшего силу катаклизма. Если промедлить хоть немного, гибель станет неизбежна, и это понимали все. Демоны, приближенные Асшара и она сама, Калдарай, все они бежали прочь. Те, кто мог, обращался в птиц и взлетал в небо, где можно было надеяться на спасение. Часть колдараев подхватывали пролетавшие всадники на гиппогрифах и драконы, едва успевшие вступить в схватку. Один из таких драконов, красный, подхватил и унес прочь тирант с Малфурионом. Я не пытался понять, делали ли они попытки отыскать меня, в тот момент это было неважно, ведь направляясь в рейд мне было известно, чем он мог закончиться, и потому план спасения был готов. Жаль, что не испробован. Магия срывает со спины мягкий тюк и раскрывает его на земле. Бережно подхватываю ветром тело Миранны и переношу на покрытую рунами кожу, одновременно разбрасывая по кругу артефакты стабилизации магии. По всем расчетам кожа с рунами портального круга сможет заменить аналогичный камень, а артефакты стабилизируют пространство достаточно, чтобы возможно было телепортироваться. Сейчас и проверю, так ли это. Встаю в центр круга, начиная сплетать привычный узор, все говорит о том, что следует торопиться, что дорога каждая секунда. Я вижу, как все больше слабеет дыхание девушки, как водоворот выходит из берегов. Спустя еще десяток секунд неудержимая волна начинала свой бег по Калимдору, сметая все на своем пути, а впереди нее устремился вихрь энергии, но к тому моменту перемещение все же состоялось. Шум схватки и радостные вопли одерживавших верх азерцев не затихали ни на миг, но Датримар уже смотрел на сражение другими глазами. Только что он получил сообщение от Иллидана о начале атаки на источник. А это значит, что угроза открытия врат и катаклизма стала более ощутимой. Вначале командующий направил к месту нового сражения все доступные ему воздушные силы. Впрочем, драконы направились в ту сторону и без его распоряжений, а значит уже скоро к Иллидану прибудет подкрепление. После выполнения действий, что изначально обсуждались с командованием лесной армии, пришло время и других. Использовать артефакт уничтожения антителепортационного поля, развернуть телепорты. Нужные эльфы уже знали о возможности таких приказов, а потому замешательство не произошло. Уже спустя 3 минуты пространство пронзило вспышка энергии, от почти метрового в диаметре ящика, и ответом стал едва различимый, на грани слышимости, Хруст. Война с силитидами заставила магов Калдреев найти способ уничтожать мешавшую телепортации магию, и, к счастью, артефакт сработал и против чар демонов. Меж тем войска Калдреев и дворфов застыли на месте, огрызаясь заклятиями и стрелами по еще пытавшемуся драться врагу, и лишь лесная армия продолжила преследование. Но и среди них нашлись достаточно разумные создания, что заметили странную пассивность основного костяка азерцев. Заметили, но пока не предпринимали никаких действий. Один за другим камни телепортации начали устанавливаться позади и по флангам сохранивших строй воинов. В каждой из них были вмонтированы артефакты стабилизации магического поля, созданные Илледаном. 9 врат. Все, что удалось сделать, и на что получилось накопить энергии. Что вы делаете, Ремар? Вы собираетесь бежать? Напротив дат Ремара остановилась Шандрис, командующая жрицами Луны у лесной армии. Она дрожала от едва сдерживаемого гнева и, кажется, в любой момент была готова пустить в ход оружие, однако Ремар на ее слова ответил совершенно спокойно. «Мне сообщили, что Малфурион, в случае открытия врат для Саргероса, намерен уничтожить портал вместе с Источником. Так это или нет, неизвестно, но я буду готов даже к этому событию. Предлагаю и вам сбежать». «Если произойдет катаклизм, да как ты смеешь?» Договорить жрица не успела, так как именно в этот момент все эльфы ощутили мощный всплеск энергии. «Слишком мощный! Активировать порталы!» — крикнул Датримар, и его приказ повторили сотни голосов. Шандрис в растерянности смотрела на разворачивающееся действие, не зная, что предпринять, и командующий решил помочь ей с выбором. «Собирай свои войска и подводи к порталам. Ты сама почувствовала всплеск магии и знаешь, что это может значить. Быстрей!» Крик привел жрицу в чувство, и она, понукая саблезуба, сорвалась с места. Оставалось лишь надеяться, что служительница Луны сделает верный выбор. Ремар не хотел, чтобы погибали все те отважные воительницы, что шли за ней, пусть даже они и могли оказаться в будущем врагами. Меж тем порталы сработали, и в них хлынула волна калдреев и дворфов. Пока удавалось сохранять порядок, но Ремар не был уверен в том, что это продлится долго. Уже сейчас он ощущал приближение опасности. Вязкий от скопившейся магии воздух, тихую пока еще дрожь земли, едва уловимый гул, который, возможно, был всего лишь обманом сознания. Все эти явления нервировали, заставляли спешить. Датримар и сам направился к одному из порталов, тем более, что они исправно выполняли свои функции, и многотысячная армия постепенно вливалась в них. Среди эльфов и дворфов командующий заметил и представителей других рас, но таковых было немного, большинство еще не понимали, что происходит, и лишь растерянно смотрели вслед бегущим, порой разражаясь в их сторону бранью. Порывы энергии стали сильнее, а дрожь из едва заметной стала нарастать. Датримар порадовался тому, что артефакты Илледана действительно работали, в противном случае перемещение могло оказаться прерванным уже сейчас. Было бы очень обидно умереть вот так. Сам он находился всего в 20 метров от ближайшего портала и быстро сближался с ним вместе с толпой. Однако, когда до спасения осталось всего несколько шагов, едва державшиеся спокойствие и дисциплина лопнули. Бывшие прежде строем, войско мгновенно превратилось в толпу, готовую растоптать упавших. Да, Тримару повезло, он не споткнулся и оказался выдавлен в портал, но осуждать эльфов за панику не мог, ведь в тот самый момент, когда войско потеряло самообладание, каждый колдор ощутил, как оборвалась невидимая нить, связывающая его с источником, как начали постепенно утекать силы, а еще многие смогли поймать глазами громадную и все более разраставшуюся волну, что расходилась от озера. Эта угроза приближалась стремительно и неостановимо, она поражала сознание и заставляла даже самых стойких терять самообладание. Впрочем, к этому моменту большинство смогло спастись, и лишь немногие оставшиеся, расталкивая друг друга, рвались к порталу. Гигантская волна смогла преодолеть разделявшие их расстояние менее чем за 10 секунд, каждое мгновение все больше набирая скорость, но на поле битвы катаклизм не смог собрать богатый урожай. Впрочем, это было лишь началом катастрофы. Все более ускоряясь, вода ударила по 1000 квадратных километров суши, сметая все живое, все растения, животных, разумных существ, все города, что оказывались на ее пути. Катаклизм не имел разума, а потому уничтожал всех, кто не успевал убраться с дороги, без сожаления и раздумий, но намного более безжалостным был тот, кто его породил. Прозрачный купол дрожал под ударами стихии, но держался, успешно выполняя свою миссию, защитить тех, кто укрылся внутри него, обитателей прекрасного дворца и окружавших его руин, неоднократно за последние два месяца обогренных кровью. В этом пространстве собрались уцелевшие приближенные Эсшеры. Была здесь и сама королева, сейчас с бессильной злобой наблюдавшая, как тают силы, что не давали кошмарному водовороту захлестнуть древнюю столицу эльфов. Она не смотрела на то, как ее приближенные добили немногих оказавшихся вместе с ними демонов, что впали в ярость, отрезанные от своих руководителей, не видела и того, как порталы и драконы унесли врагов с поля боя. Все существо Эсшеры пылало от осознания своего поражения, ведь в этот самый момент погибали все ее планы, все столь тщательно рассчитанные ходы рушились поглощенные стихией. Она более не сможет стать приближенной Саргероса, ведь тот пал, уничтоженный энергией Источника Вечности. Более того, если Архимонд сумеет выжить, Пылающий Легион станет для нее смертельным врагом. Остановившись на этой мысли, королева расхохоталась, безумно, страшно, в отчаянии. Ведь она думала об угрозе, что может прийти через тысячелетия, при том, что уже через несколько часов защита, удерживавшая тысячи тонн воды, разрушится и погребет под собой и город, и жители, и ее саму. И ничто не сможет от этого спасти. Кроме нас, раздался голос, что заставил Асшару вздрогнуть и резко обернуться. Напротив нее стоял совершенно незнакомый ночной эльф, в облике которого ощущалась какая-то чуждость или недостоверность. Она не знала точно, но чувства подсказывали ей держаться на стороже. «Кто ты и зачем пришел?» — спросила королева, беря эмоции под контроль и одновременно испуская волны магии, что должны были незаметно прощупать незнакомца. «Ваш самый искренний друг», — прозвучал ответ, и Асшара наконец осознала, что смутило ее прежде. Пусть губы чужака и открывались, пусть из них исходили звуки, но слова появлялись в самой голове. Королева достаточно общалась с менталистами и сама обладала некоторыми знаниями, чтобы уловить эту деталь. Напряжение воли и наведенный образ поплыл, исказился, подтверждая верность выводов. Эльфа напротив не существовало, это была лишь искусная иллюзия. «Что ты хочешь от меня?» – мысленно спросила Асшара. «Ты смогла так быстро разобраться с моим вмешательством?» – впечатляет. «Должно быть, мы не ошиблись с выбором». Голос был задумчив и словно рассуждал сам с собой, и такое пренебрежение повергло королеву в ярость. «Я задала вопрос. Не стоит так кричать», – укоризненно ответили ей. «Я ведь обо всем намерен рассказать, но для начала хотел бы представиться. Мое имя Энзот, и я бог этого мира, древнейшее создание из всех, что обитают и обитали на Азероте. И сейчас моей целью является предложение помощи тебе и твоему народу».